В глубине телевизионного экрана девушки в черных гимнастических костюмах дефилировали парами, расходясь и исчезая из поля зрения. Сергей и Вера впились в проходящих, стараясь угадать, найти ее, завоевательницу сердца их руководителя. «Мне кажется, — шепнул Сергей, — вот эта высокая блондинка, вторая справа, такая стройная и прямая, хороша-то как!» «Да тут все они замечательные, — отозвалась Вера. Словно отвечая желанию студента, высокая рыжеватая блондинка выступила вперед. «Мастер спорта Маргарита Андреева», — объявила ведущая. «Рита, может быть, вы расскажете зрителям о себе?» Девушка коротко и живо рассказала о своем увлечении спортом, долгой работе над собой. Затем последовало блестящее выступление Риты с обручем, такое изящное, красивое и точное, что вечно спорящие помощники Гирина следили за ней, не проронив ни слова. Шум аплодисментов пронесся по залу, и Рита исчезла с экрана. «Ну что, я не прав?» — уверенно крикнул Сергей. «Анна! Завидую Ивану Родионовичу! У него отличный вкус!» Вера упрямо покачала головой. «Хороша, но не она. Не забывай, что я говорила с ней два раза, а ты только раз, голос не тот. Да и вообще для Ивана Родионовича чего-то не хватает. Не знаю, как сказать, оригинальности, быть может. Зато у него оригинальности хватит на двоих. Может, так и должно?» «Часто бывает, а все же...» Вера не договорила. Девушки выступали одна за другой, и трудно было решить, какая из них лучше — по исполнению или по красоте сложения, или по тому и другому вместе. «Да», — обескураженно протянул Сергей, — «как на грех сегодня весь состав у них мастера или перворазрядницы». «Мастер спорта Серафима Металлина выступит без предмета», — раздался голос за экраном. Черноволосая смуглая девушка выбежала на середину зала, и тотчас же ведущая поднесла к ней микрофон. Камера придвинулась, лицо девушки заняло весь экран. Ее необыкновенно большие, показавшиеся темными глаза, открыто взглянули на зрителей. Твердый маленький подбородок был задорно приподнят, а бесхитростная улыбка очень располагала к ней. «Все мы рассказываем о том, как стали гимнастками, и невольно получается так, будто мы какие-то особенные». Вера так и подскочила на диване. «Она! Это она!» «Погоди, не мешай!» — отмахнулся Сергей. «Я еще не уверен. Каждая из вас, наша зрительница, может стать такой же и открыть в себе талант в ритмике или в силе, гибкости или равновесии. Мы слишком мало обращаем на себя внимания, а наши дорогие спутники жизни, мужчины, говорят, что мы должны украшать их существование. Надо прежде всего украсить самих себя, а это возможно только при долгом и терпеливом физическом воспитании. Гимнастика, танцы, коньки сделают любую фигуру красивой, а здоровье, гибкость, точность и быстрота движений, гордая прямая осанка несравненно очаровательнее одного лишь красивого лица. Для работы, забавы, для чувства жизни всестороннее физическое развитие также необходимо, как и для хорошего материнства. Подумайте, как хорошо детям с сильной мамой, не уступающий им в играх, беготне, плавании и умеющий научить их всему этому. Пусть на Западе женщины истощают себя диетой, чтобы затем искусно задрапировать свои тощие тела в красивые платья, мне и моим подругам простое платье, облегающее правильную и сильную фигуру, кажется гораздо лучше. Не нужно тех сложных портновских ухищрений, которые отнимают так много времени. Один знаменитый парижский портной сказал, что с его точки зрения идеальная женская фигура — это палка, дающая полный простор искусству драпировки. Девушка с усилием подавила, готовая прорваться смех, и продолжала. Везде, во всех странах, где ценилась подлинная женская красота, а не платье, всегда были особые школы для обучения девушек искусству правильной осанки, гибкости, танцам. Везде, где наши путешественники восхищались женщинами, в Индии, Индонезии и других странах, женщины носят воду на голове. Эта их работа с детства и до старости вырабатывает и сохраняет великолепную гордую осанку, а простое платье — свободу движений. Вот что я хотела вам сказать. Занимайтесь с детства гимнастикой и танцами. Будьте красивыми все без исключения. Девушка остановилась, чуть смущенная, и закончила. Это будет так хорошо.